Глава 24. Ева. Я подчинилась Яну, подняла с пола одежду и, на бегу накидывая на себя, вышла в коридор. За несколько шагов добежала до спальни и закрылась в ванной. Спустя еще секунду я услышала, как Родион вошел следом и спросил: «Ева, ты где есть?» «В душе», — ответила ему с колотящимся сердцем. Еще секунда, и он мог бы нас поймать. Я голая под халатом и пахну чужим мужчиной. «А, ну понятно», — отозвался муж и затих. Вдох, выдох. Все нормально. Но как нормально? Я только что чуть не занялась сексом с моим телохранителем и до сих пор чувствую на своих губах его вкус. И как я должна после этого идти к Родиону? Не знаю даже. Залезла в душ, намылилась от души гелем, чтобы смыть запах Яна, который преследовал меня. Надеюсь, получилось. Вышла в спальню в махровом халате и практически попала в объятия Родиона. «Но ты чего так долго? Я соскучился!» Полез своими губами ко мне, а у меня началась крайне странная реакция. Ощущения от Яна были очень яркими и сильно контрастировали с ласками Родиона. Даже, можно сказать, конфронтовали. Я просто не могла вынести его объятий и осторожно вывернулась из его рук. «Что с тобой сегодня?» «Ничего», — ответила я тихо. Он какое-то время еще вглядывался в меня, а потом положил на стол длинную бархатную коробочку и открыл ее. Внутри было потрясающее украшение на шею. Изящное, тонкое, с бриллиантами. Красиво, только грехов этим не замолить. Муж отодвинул пальцами волосы, освобождая место для подвески, и по телу рассыпались неприятные мурашки. Но я промолчала и даже смогла перебороть дрожь. Измайлов вынул из коробочки цепочку и аккуратно положил на мою кожу холодный металл, который красиво поблескивал в свете ламп, когда я вздымала плечи от дыхания. Мужские руки застегнули лапку украшения, а потом Родион развернул меня к себе. «Ты красавица! Ты заслуживаешь лучших бриллиантов!» Я молчала и смотрела себе под ноги. «Я бывал резок с тобой, но мне бы хотелось, чтобы ты прекратила меня отталкивать. Давай попробуем начать сначала». При этих словах меня пронзило противоречивое чувство. Хотелось одновременно рассмеяться и зарыдать. Сначала? После всего, что он совершил? Он серьезно? «Дай мне шанс, Ева, быть любимым тобой». Я немного подумала и ответила: «Я дам тебе шанс, если ты отпустишь меня». «Нет», — твердо ответил он. Я горько усмехнулась. Кто бы сомневался? «Ты будешь жить со мной». «Тогда иди к черту, Родион. Я не дам тебе никаких шансов и никогда тебя не приму». Глаза мужа сверкнули снова алым пламенем, которое всегда мелькает внутри него, если он зол. Он взял мой подбородок в холодные пальцы и поднял вверх. «Что ж, тогда ты сгниешь здесь, но не выйдешь свободной от меня, только если не живая. Ты мне родишь, и уже никуда не уйдешь. Раздевайся, Ева». «Ненавижу тебя», — кинула ему в лицо. «Да плевать. В кровать все равно ляжешь. Ведь так?» Я начала лихорадочно думать, как отказаться. Он уже потянулся к губам, как я выпалила. «Я хочу пить». «Вон, стоит графин». «Пожалуйста, дай мне время с мыслями собраться. Не так сразу. Я выпью сока и приду. И все сделаю, как ты хочешь». Мое обещание подкупило мужа. Или он решил, что несколько минут роли не играют, и решил меня отпустить. «Иди. У тебя 5 минут. Только имей в виду, если придешь снова под алкоголем, я из тебя всю душу вытрахаю. И не посмотрю, что пьяная. Поняла?» Лишь молча кивнула. «Тогда тем более напьюсь. Жаль, за такое время не успею набраться до бессознанки». Он ушел с дороги, и я пошла вниз. Сразу же к бару. Вынула бутылку виски. Мне он кажется не таким противным, как все остальное крепкое. Дрожащими руками налила полный стакан и только хотела отпить, как сильная мужская рука перехватила бокал. «Дай сюда». Он отнял бокал и бутылку. «Верни, пожалуйста», — попросила я его, пытаясь говорить твердо. «Еще немного, и меня разберет истерика прямо при нем». Алкоголь был единственным шансом уменьшить чувствительность и возможную боль. «Нет. Приказ Родиона Петровича». «Мне плевать. Отдай!» Попыталась я забрать у него обратно свой стакан, но куда там. «Ладно, в баре еще полно бутылок и стаканов тоже». Развернулась и пошла туда, но Ян словно играл против меня и предвидел этот шаг. Он отставил в сторону бокал и бутылку, загородив собой доступ к нетронутому алкоголю. «Да дай мне!» — повысила я голос. «Нет». «Ты не понимаешь. Я не могу с ним иначе. А чёрт, тебе все равно. Вы все одинаковые. Вам всем все равно». Я закрыла глаза руками и дала волю слезам. Мне было абсолютно неважно, что думает обо мне теперь Ян. Я не могла больше держаться. Не могу туда пойти. Просто не могу, и все. Внезапно мои руки кто-то грубо дернул, убирая их от лица. «Вот сука! Я тебе что сказал насчет алкоголя?» — прорычал Родион, который уже успел спуститься за мной и подойти ближе. Следом за его словами последовала болезненная пощечина, которая звоном разнеслась по всей кухне, а у меня из глаз посыпались искры. Я неосознанно закрыла голову руками, зажмурила глаза и заплакала. Абсолютно тихо. И оттого еще более страшно. Меня не били мужчины. Никогда. За что? Просто за что? Просто за что? Почувствовала, как за руки меня схватил разъяренный муж, а потом меня кто-то отцепил от него и толкнул в сторону. «Я не понял, ты охуел, что ли, уже? Отойди!» «Нет». Ян загораживал меня своей спиной, не давая подойти Родиону. Измайлов попытался его отпихнуть, но он твердым движением заставил взбешенного мужа отойти на расстояние от нас. «Ты вообще опух! Уйди, — сказал!» «Вы не подойдете к ней сейчас. Успокойтесь сначала», — ровным тоном ответил Ян. Измайлов предпринял еще одну попытку убрать его с дороги, но опять потерпел фиаско. Внезапный заступник снова его отпихнул и не дал подойти. «Ты уволен, ты понял? Иди сюда, Ева!» Я помотала отрицательно головой. Бизнесмен зло усмехнулся. «Ну все, достаточно играть в защитника и жертву. Пошел вон отсюда. Я разрываю с тобой контракт. Деньги отдам, у меня их много. На вот, бери». Он достал из кармана небольшую стопку купюр и швырнул их в лицо Яна. Мужчина как мог увернулся от грязных бумажек, но остался стоять на месте. «Вон, сказал тебе!» Не отдавая себе отчета, что делаю, я вцепилась в плечи моего телохранителя, стоя за его спиной, и тихо попросила: «Не уходи. Не оставляй меня с ним. Пожалуйста, Ян». Меня трясло. Я продолжала плакать и говорила сквозь истерику. Охранник прекрасно чувствовал мою дрожь и страх перед Родионом. Ян сделал шаг вперед, и мои руки безвольно опали, потеряв опору. Телохранитель сгреб в охапку Родиона и потащил его в сторону кабинета. «И что теперь будет?» «Очень сомневаюсь, что Измайлов спустит это на тормозах. И что моего сегодняшнего спасителя оставят в этом доме». От отчаяния и беспомощности я села на паркет и закрыла лицо ладонями.